Квартира на Молчановке. Да чего же хороша была гостиная в доме Саблина. Свет огромной хрустальной люстры, сделанной в виде затейливого цветка, отражался в карельской березе мебели. За огромным столом, заставленным шикарными закусками и выпивкой, сидели 20 человек. Военные в высоких чинах, в новой форме, с петлицами на кителях, в которых в основном были кавалерийские эмблемы и шифры. Но на рукавных нашивках теснились ромбы. Были штатские, и дамы, конечно. Рядом с Татьяной сидел Блюмкин в роскошном парижском костюме цвета кофе с молоком. Он коснулся Татьяны. — Скажите, Танечка, вы не родственница знаменитого писателя Лескова? — Он наш дальний родственник, а почему вы спрашиваете? — Просто поинтересовался. — Все-таки национальное достояние России. А вы поддерживаете отношения с его семьей? Как сказать, в Рождество и на Новый год шлем друг другу поздравления. По-моему, все. Ваш батюшка специализировался на изящном искусстве? Да, он профессор Московского университета. Читает русское искусство. Господа, господа! — крикнула сидящая во главе стола на правах хозяйки Елена Иратова. Мы еще успеем выпить и поговорить. У меня для вас сюрприз. Сегодня с нами Таня Лескова из нашего знаменитого театра. Давайте попросим ее спеть. Просим, просим, оживились гости. Один из краскомов встал и, звеня шпорами, с полным бокалом в руке подошел к Татьяне. — А он пьян в стельку, — прошептал Блюмкин. Краском подошел к Татьяне, опустился на одно колено, поднял бокал. — Ты меня, героев Перекопа, прошу, романс! Он выпил бокал до дна, замолк и рухнул на пол. Военные с хохотом бросились его поднимать. «Ноги ему поднимите!» — закричала Лена. «Он шпорами исцарапает паркет!» Пьяного отнесли в соседнюю комнату. «Ну да как же, Танечка!» — повернулся к ней Саблин. «Неужели не уважите героев Перекопа?» «Уважу!» — засмеялась Татьяна. Она встала, подошла к роялю в углу у окна. Провела руками по клавишам, пробуя настройку. Села на вертящийся стул, опустила руки на клавиши. Она пела прекрасный грустный романс о любви, разлуке, счастье встречи. За столом все затихли, слушая нежные слова романса. Таня закончила петь, сняла руки с клавиш. — Еще! Браво! Бис! Бис, Татьяна! Татьяна повернулась к гостям. — Спасибо, мои дорогие. Я спою странную песню. Ее привез из Крыма один наш актер. Это прощание людей со своей родиной перед бегством из Крыма. — Спой, спой! Внезапно резко сказал краском с двумя ромбами на нарукавной нашивке. «Это мы дали им под зад, так что осталась от сволочи эта и одна песня». Все повернулись к нему. Краском налил водки и выпил. «Ну что замолчала? Пой!» Татьяна встала, закрыла крышку рояля. «Простите, друзья, я спою чуть позже». «Правильно!» — крикнула Лена. «Все в гостиную танцевать!» В столовой остались Блюмкин, потягивающий ликер, Татьяна и краском. В гостиной граммофон заиграл танго. Краском встал, звеня шпорами, подошел к Татьяне. «Прошу!» — он наклонил голову. «Простите, я очень устала». «А я сказал, пошли!» Краском схватил Таню за плечо, рванул со стула. «Как вы смеете?» «Смею! Я таких, как ты, актрис в обозе возил!» «Хам!» — Татьяна вырвалась. «Пошли, блядь!» — Краском замахнулся. Его руку перехватил Блюмкин. «Держи себя прилично, не позорь форму!» «Ты кто такой, жиденок?» Блюмкин достал удостоверение. «Я начальник отдела ИНО ОГПУ, и ты обо мне вспомнишь». «Попался бы ты мне 3 месяца назад!» Краском повернулся и пошел в гостиную. «Яша», — попросила Таня, — «проводите меня». «Я сам хотел предложить вам уйти». «Вот и прекрасно. Давайте по-английски». «Чудно». Блюмкин допил ликер. «Только время еще детское. Может, в домино? У меня мотор внизу». «Давайте», — махнул рукой Таня.